«Это каким образом?» — спросил Хоуп, оглянувшись. Он встал и направился было к двери, но последние слова Гизы остановили его. «Когда мы попали сюда, он сказал мне: «Майор, я буду кричать ночью. Будите меня, иначе я умру. У меня больное сердце. Ночью меня мучит удушье». Гиза оглядел присутствующих, ища сочувствия. «О, вы не слыхали этого полуночного мычания! Трижды я будил его. И спасли, и спас». «Тогда кто убил его?» — спросил Хоуп и, не дождавшись ответа, пошел к двери. Остальные пошли вслед. Они вышли и оглядели степь. На западе ветер раздвинул тучи, обнажив облачко, освещенное закатным солнцем. Оно давало свет степи. «Он лежит где-то рядом, Фейге», — сказал Хоуп, поравнявшись с Тамбиевым. «Можно посмотреть». «А надо ли?» — усомнился Касьян. «Мертвый он и есть мертвый. Ну, что тут особенного?» «Надо, надо», — сказал Хоуп. «Мне надо». Не оборачиваясь, Хоуп зашагал прочь от дома. Он готов был идти в степь и один. Галуа и Тамбиев пошли вслед. Поразмыслив, зашагали и Касьян с Христофором Ивановичем. Американец торопился, он хотел успеть, пока не погасло облачко над степью. Немец лежал у стога соломы. Он был так мал, что если бы не седая щетина, его можно было бы принять за подростка. Лицо не казалось обескровленным, наоборот, оно было странно живым, как лицо уснувшего человека. Видно, он дополз сюда, уже замерзая. Руки его были разбросаны. Умирая, он не ощущал холода. «Его убил Гизе?» — спросил Касьян. «У него, разумеется, было свое мнение, но он хотел знать, что думают корреспонденты. Для них эта история кончилась, для него только начиналась». «Он убил», — сказал Хоуп. Он давно ответил себе на этот вопрос и сейчас всего лишь сказал об этом вслух. «Гизе?» — переспросил Касьян. Взглянул не на Хоупа, а на Галуа. «Я должен еще подумать», — сказал Галуа. «Подумать, подумать. Да важно ли, кто убил?» «А что тогда важно?» — остановился Хоуп. В его тоне было ожесточение. Он чувствовал, что поединка с Галуа не избежать. Этот поединок назревал. «Важно, что Фейге убит». Хоуп все еще стоял, хотя все остальные продолжали шагать. «И не важно, кто убил?» «Подумать, подумать», — произнес Галуа так, будто жестокой реплики Хоупа он не слышал. «Кто убил немца, Христофор Иванович?» — спросил старика Галуа, приметив, что старик хранил молчание. «Ума не приложу», — ответил Христофор Иванович. «Просто ума не приложу». Они вернулись в село и вошли в дом, надеясь, что молодая хозяйка предложит им чаю. «Христофор Иванович, что значит «ума не приложу»?» — спросил Хоуп, когда они сели за стол. Ответ старика был ему переведен едва ли не буквально. «Майор убил немца?» Старик не торопился с ответом. «Я бы постерегся сказать так», — заметил Христофор Иванович, когда молчать дальше было уже неудобно. Хоуп встал, зашагал по комнате. Его канадские башмаки на толстой подошве, казалось, увеличивали силу шага и сотрясали дом. «Вы русский!» — вскричал Хоуп. «Как вы можете?» «Ну а что из того, что я русский?» Хоуп склонился над стариком. «Вы-то должны знать немца лучше. Он убил». Старик пожал плечами. К тому, что он сказал, ему нечего было добавить. «Так тоже, Христофор Иванович, много вы от него захотели», — подала голос хозяйка из соседней комнаты. «Сказывают, в ту войну, когда красные были и белые, так он на горище под нашей крышей прятал белика и красника вместе, только шилмочку промеж них поставил, чтоб не поцарапались». Раздался хохот, не смеялись только Хоуп и Христофор Иванович. «Ну, а вы что думаете?» — спросил Хоуп Касьяна. Он видел в русском подполковнике власть, и ему надо было знать его мнение. «Я думаю, что майор виноват в смерти солдата, но это и для меня пока не доказано», сказал Касьян. Возможно, его мнение было не в такой мере неопределенно, но он не торопился высказывать его.